Да, я слушаю вас. Алло. Добрый вечер, Святослав Викторович. Да, добрый вечер. Это ваш фанат, вы меня узнали? Кто говорит, кто говорит? Фанат, фанат ваш. Какой фанат? Я ваш фанат. Ну, это стыдно быть фанатом, нужно быть самому личностью, понимаешь? А фанат – это мусор обычно человеческий. Святослав Викторович. Это маргиналы, это маргинал. Не будь маргиналом, будь личностью. Не звони мне, не беспокойся. Ответьте, пожалуйста, на один вопрос. Что ты хотел? Вот скажите, вот если бы вы заразились венерическим заболеванием, вы бы сами себя лечили или обратились еще к кому-то? Я сам себя от трипера 5 раз в жизни лечил. Что ты хочешь? Да, я слушаю вас. Святослав Викторович, добрый вечер. Кто говорит? Петушок? Я по поводу трипера. А, Петушок, ты давай подключи трипер, посмотришь, как это будет. Нет, а два пера или три пера, блядь. Что вы хотели? Я хотел вот узнать, вы сильно огорчились, что закрыли вашу любимую чебуречную? Какую? Ну вот чебуречную, в которой вы ходили. А, ну почему? Здесь на Пятницке есть еще одна такая же аналогичная. Ну вы же в ту любили ходить. Да, мне без разницы, по дистанции одной и той же. Алло. Святослав Викторович, а что делать, когда жизнь говно? Выбираться из говна, как можно скорее. Алло? Слава, чем ты занят? Это Петушок. Петушок, не звони сюда, звони своим пидорам, там с ними общаюсь. Слава, ну ты же мой единомышленник, ты же мой друг. Какой ты нахуй друг, обосрался ты вокруг, блядь. Да, я слушаю вас. Ты, блядь, дождешься, сучара, я действительно тебя обледил. Не звони сюда, петушиная харя, блядь, посмотри на себя в зеркало, урод ебаный. Сранье порву, бутылку. На себя в зеркало посмотри, уродина хуева. Дураёк, блядь, не звони сюда, бледина. Будешь рад, блядь, у меня отсосать, блядь. Ты тебе раз, будешь бабки платить. Оставь свой телефон, я тебе бабки прям домой привезу. Ты что сегодня говно ел? Телефон, адрес я так узнаю. Оставь. Ты что сегодня говно ел или как? Ну оставь ты, пидорас сраный, блядь. Оставь. Будешь рад, блядь. Если такой смелый, блядь, оставь свой адрес нахуй. Я тебе приеду сюда. Ну, что ты ебло-то, блядь? Мразь, блядь, поганая. Оставь свой адрес, пидоруга. Пожалуйста, дайте мне деньги в долг, я вам верну потом. А хуй навел, он не хочешь? Да, я слушаю вас. Добрый вечер, Святослав Викторович. Кто говорит? А это, помните, ваш фанат? А что ты хотел, фанат? У меня для вас информация. Вот ты сам есть. Будь личностью. Зачем ты фанатируешь, так сказать, над кем-то там? Зачем тебе это нужно? Сам будь большим человеком, хорошим человеком. Ну, я стараюсь просто, ну, в определенной степени... Ну, ты степени... плохо знаешь. Сколько тебе лет, фанат? 21. 21. Ну, у тебя все впереди, как говорят. Ну, ты давай самоусовершенствуйся, собственно говоря, развивайся. Святослав Викторович, куда я вам... могу дать совет? Гумилёва прочти. Этносфер и этногенез. Хорошо. У меня для Николаевича вас информация Гумилёва. Просто есть. Я вот вам хотел ее сообщить. А, ну давай, говори. Ну, в общем, я недавно встречался с близким другом Артема, и он мне сказал, что кто-то заплатил деньги за то, чтобы вас избили. И они хотят вас подкараулить где-то там возле дома и избить вас. Поэтому... Ну, Бога ради, пусть попробуют. Ну, я, так сказать, я, конечно, против, но пусть попробуют. Ну, я за вас просто боюсь, чтобы они вас не покалечили. Ну, спасибо, что предупредили, пусть попробуют. Ну, вы там, в общем, опасаетесь как-то аккуратнее. Ну, естественно, естественно, я буду, как говорят, во всеоружии. Отлично. Может, вы их молоток будете с собой носить? Молоток и кувалду. Как вас зовут, простите? Меня Славик. Как? Славик. Ну, ты врешь, конечно, негодяй. Нет, меня честно Славик зовут. Не верю. Вот смотри мне, пожалуйста, вот смотри, ты что, действительно себя считаешь совсем конченным человеком, что ты мне звонишь, ты хуйней занимаешься? Или ты больной на всю голову, у тебя справка есть? Ну, я лечился, да, но у меня нету справки, ну да, я был в дурдоме. А чего ты лечился, скажи мне, прекрасный мой... Ну, у меня такое замкнутое состояние, там, в общем, там то, что общество... Аутизм, да? Ну, вроде того, люблю одиночество. Вот скажи мне, пожалуйста, сколько у тебя аутизм? Ну, хуя ты мне названиваешь? Ну, мне нравится с вами общаться, вы очень начитанный человек. То есть, когда я тебя нахуй посылаю, ты от этого тащишься, да? Да. Ну, ты молодец. Ты вообще экзибиционист, так сказать. В каком-то роде, блядь. Тебя нахуй посылают, а ты с этого тащишься. Ну да. А слушай-ка меня, так. Ты, дурила хуева. Постарайтесь мне реже звонить, ладно? Вообще лучше не звонить. Я вам звоню, вот, Святослав Викторович, честно, один раз в 2-3 дня. Ну вот подожди, я сейчас пойду поссать, я с тобой дальше поговорю. Угу. Да, я на связи. Да-да. Как тебя зовут, ты говоришь? Славик. Славик, ну пусть будет условно Славик. Ты какого года рождения? 90-го. Отца как зовут? Юрия. Как? Юрий. Юрий, а фамилия? Хугаев. Как? Хугаев. А мама? А маму зовут Алла. Как? Алла. Алла? Да. А не по национальности кто у тебя? Ну, папа еврей, а мама украинка. Значит, ты по национальности русский, так я понял? Ну да. Ты русский. Вот. А скажи мне, пожалуйста, а с каких пор, значит, тебе сейчас сколько лет? 21. А скажи, пожалуйста, с каких пор ты стал ощущать в себе комплекс неполноценности? С чего вдруг? Ну, не знаю, меня вот в школе обижали очень много. У меня такая внешность чуть-чуть еврейская. Ну и что из этого? И вообще такой дрищеватый, малохольный. Малохольный? Угу. Скажи мне на милость, ты в армии почему не служил? По дурке откосил. Что? Ну, по дурке, по дурдому. А какой у тебя диагноз был? Ну, мне там и написали какой-то диагноз, типа, ну, что я не могу в большом коллективе находиться, что мне только вот так вот одному. А скажи мне на милость, тебе сейчас это помогает в жизни? Что? Вот этот диагноз. Ну, нет, но я заплатил, чтобы меня на учет не ставили. Так дело в том, что на учет не ставили, это тебя обманули, тебя на учет уже давно поставили. Эту уловку врачей-психиатров я давно знаю. Но мне права водительские же дали. Ну и что, многим дают права, даже одноглазым дают права. Ну, не знаю, больше мне никак. Это... слушай-ка, а кем ты работаешь? Я слесарем. Чего ты слесарист-то? Ну, вообще слесарем. Сантехнику там чиню, еще чего-нибудь. Ну, ты врешь, конечно, мне надо было. Ладно, а скажи, пожалуйста... У тебя есть супруга? Нет. А что ты, в Дуню Кулакову, что ли, играешь? Ну да, мне девочки обычно не дают, у меня внешность очень такая, не очень. Стрёмная, да? Да. А ты не пытался покончить с собой? Нет. То в следующей жизни, блядь, быть, как сказать, добрым молодцем? Нет, я не верю в реинкарнацию, я вообще атеист. А я верю, и знаю, что это есть. А чем это вам помогает? Это поможет тебе. Я считаю, что тебе нужно накинуть на голову веревку и уйти в следующее измерение, а потом вернуться сюда. Ну, я очень трусливый, я не могу такой шаг сделать. Ну, другого совета тебе не дам. Может, вы меня вылечите? Я не могу тебя вылечить, потому что в следующей жизни ты будешь нормальным человеком, и я в этом убежден. Ну, мне сказали, что вы народный целитель. Лечите все. Да хоть очень самый народный целитель. Я тебе говорю, тебе нужно сделать, купить веревку хорошую, сделать на ней петлю и в нее влезть. Я так и не прыгнуть. Хочу. И прыгнуть с табуретки. А нахуй тебе влачить такое жалкое существование? Что тебя никто не любит, никого ты нахуй не нужен. Не знаю, ну а что же делать-то? Вы вот так жестоко. Вот мне это, вот это нужно сделать. Тебе вот это нужно сделать, потому что ты никчемный абсолютно человек. И в этой жизни у тебя перспектив нет. Может, вы меня на работу бы устроили, вот как Женю, на таможне. А зачем тебя устраивать на работу, когда ты абсолютно пустой человек? Ну, у меня бы деньги были, меня бы даже девочки бы любили, деньги же были бы. А видишь, в чем дело? Тебя и за деньги девочки искренне любить не будут. Они будут отбирать у тебя деньги... И потом, так сказать, от тебя уходить тихо, потихонечку. Ну, да значит, зарабатывать побольше. Ну, ты не можешь зарабатывать, потому что ты тупой, блядь. Вместо того, чтобы зарабатывать деньги, ты звонишь мне. Ну, так мне тоже за это доплачивают, там, правда, ну, мало. Понятное очень. Дело, понятное. Но я думаю, что не очень большие деньги. Ну, 500 рублей в месяц. Ну, значит, ты примитивный человек вообще нахуй. Ты ничтожество. Ты опарыш. Ты опарыш из говенной бочки. Так вы же говорили, что я петух, а еще до этого, что я дефективный. Так оно и есть, я ни в чем не отказываю, так сказать, тебе в этом. То есть я получаюсь дефективный гумозный петух? Да. Это что такое? Бывает, что ли? Бывают и такие даже. Ты сам на себя в зеркало посмотри, какой ты урод. Ну, я сам этого стремаюсь, очень я страшный. Ну, вот возьми, покончи с этим, так сказать, с этой патологией, и в будущей жизни ты, возможно, будешь хорошим человеком. Святослав Викторович, подарите мне, пожалуйста, ваш молоток. Ну, приходи, я в тебя запульну, блядь, и это будет твой подарок. Я его бы просто, честно, я бы его на стену бы повесил бы. Ну, да, если попаду, уж не обессудь, ладно? Ну, а вот помните, вот недавно к вам, когда приходили вот наши люди в гости, они вот вам говорили, типа, кидайте молоток, а вы в них не кинули, вы им сказали, я тебе кину. Нет, это я не помню, такого не было. Ну, вы не кинули молоток, они просили, они хотели ваш молоток украсть в качестве... Так экспоната. Они бы сказали, давай, кидай, блядь. Ну, я мог попасть, кстати, менты мне разрешили это делать. Так это же превышение мер самообороны. А, ну, ничего подобного. Ну, они же на вас не нападают. Ты хуёво знаешь законодательство, я законодательство знаю лучше тебя. Ну, да. Мы читали ваше досье, нам вот предоставили вот всю информацию, вот заказчику. Ну, хорошо, что... хорошо. Слушай-ка, а у тебя своя личная жизнь есть или только с чужими жизнями занимаешься? Ну, больше чужими. Ну, значит, неполноценный вообще, блядь. Кастрат, так скажем, кастрат. Ой, вот это тоже большая проблема, у меня очень маленькая пися. А тебе не нужна большая, потому что сам плебей, как сказать, пигмей. По духовному состоянию и прочее. Потому что умные люди, вот мне ни один умный человек не звонил и предлагал, вот, так сказать, что-то типа того, что вы, так сказать, имеете в виду. Потому что вы примитивны, примитивны вот и до. И это, так сказать, вы обречены. Вы обречены на умирание. Как вот, ну, как орангутанги, блядь, там, или там кто, кроманьольцы, там, или там эти, как его нахуй, там, неандертальцы. Вы неандертальцы, понимаешь? Вы неандертальцы, вы вымрете, нахуй. Так нас там, все там, больше или вас просто, или вас просто изведут. Ведь неандертальцы кто уничтожил по последней версии, знаешь, нет? Ну, человек разумный. Ну, их кроманьольцы уничтожили. И причем, знаешь, что удивительно? Они их ели, блядь. Они их жрали. Они их съели. Это особенно для меня было удивительно, когда я прочел в последнем журнале «Наука в фокусе». А вы выписываете много журналов? Я не выписываю, я просто покупаю их. А, покупаете? Да. Ну, хотелось вот бы как-нибудь с вами вот встретиться там. А чего ради? Мне-то, мне что от этого? Ну, дело в том, что мне от вас, да какие деньги у вас там, копейки, ёпалшу мать. Мне от вас толку-то никакого. Я знаю, что вы бестолковые люди, блядь, что вы в поисках, а никогда нихуя ничего не найдете, потому что вам не дано найти. Вам не дано найти, потому что вы пустые, абсолютно, блядь, как пионерский барабан. Ну, ну вы бы выпили там, я не знаю, вы бы просто там ответили бы на пару вопросов, мы бы заплатили а бы. Какие там, вопросы, за всю еду, ёб твою в горе мать ты, блядь. Ты пойми, чудак, вот то, что вы творяете, вот ты попробуй, расскажу, у тебя отец жив? Да. А мать? Да. Вот возьми на трезвую голову, расскажи, что вы творяете своему матери и отцу. Ну, мы, я рассказывал. Ну что, они одобряют это? Нет. Ну, какого хуя дальше ты не слушаешься родителей? Не знаю. Ну, это ж весело. Ну, что не знаю. Это дело в том, что в тебе лежит изнутри. Значит, нутро у тебя гнилое. Значит, тебе нужно умирать. И чем скорее, тем лучше. Ну, вы жестокий человек. Тебе нужно дохнуть. Дохнуть. Ты понял меня? Ну, не так же. Будущее, в будущей жизни, возможно, в новом воплощении... Ты будешь, может быть, даже хорошим человеком. Ну, а вдруг в нынешнем воплощении ты говно. Ты опарыш. Я бы предпочел бы лучше пасть смертью от вашего молотка. Ну, не дождешься. Я очень человек такой, как говорят, расчетливый. Я даже когда молоток бросал мимо. Ну, а у нашего друга... Все, пошел нахуй, я занят.